Глава 4. Дьявол-искуситель. Не надеясь более завоевать утраченное положение на небе, сатана заботится об одном – остаться владыкой человечества и истребить из него следы искупления, обратив землю во второй ад, а ее историю – в летопись скорби, греха и преступления. Лишенный общей, оптовой власти над человечеством, он обратился в мародера. Будучи не в силах опрокинуть церковь, он ее расшатывает, выдергивая камни из ее стен, и иногда весьма фундаментальные. Пусть бодрствует добрый пастырь и не спят псы его. Сатана, ходя вокруг стада голодным волком или рыкающим львом, как сравнил его апостол, таскает овец с такой ловкостью, что из 10 едва уцелеет одна. Сатана не может захватить душу, если раньше не испачкает ее и не развратит грехом, но человеческая природа, хотя и искупленная, склонна и стремится к греху. Сатана не властен насиловать свободную волю, но в состоянии расставить ей сети к непременному падению. Он великий, неутомимый искуситель. Начав с Евы, он не остановился даже перед Христом. И массы, и отдельные люди становятся жертвой этого главнейшего искусства, и чем лучше и святее человек, тем лютее и хитрее нападает на него дьявол-искуситель. «Не открывайте путей дьяволу», — увещает апостол Павел. «Сопротивляйтесь дьяволу, и он убежит от вас. Но прежде чем обратить дьявола в бегство, каких же мук и испытаний успевал натерпеться от него победитель?» Нечего и говорить уже о людях, живших в миру. Свет, светские люди, светские интересы, светскость. Природное царство сатаны, и кто в нем живет, в сатане живет. И не войти с ним в соприкосновение для того столько же трудно, как окунуться в море и не намокнуть. Но и уходя из мира, бежа из городов в пустыни и дебри, либо отделяясь от мира монастырскими стенами, благочестивые спасатели душ встречали сатану и там, да еще и более лукавым и жестоким. В свете он одолевал искушение по мелочам, вкрадчивым, постоянным, ежеминутно житейским. В пустыне искушение наплывает бурным натиском, подобно горячечному пароксизму. В свете оно было более внешним, в пустыне или затворе оно делало своим орудием самого человека, живую энергию организма, требующего нормального отправления физиологических потребностей и при отказе тоскующего, томящегося, тянущего на грех. Святой Антоний говорит, кто живет в пустыне и в безмолвии, тот свободен от трех искушений, от искушения слуха, языка и взора. Одно только у него искушение – в сердце. Сатана зорко следил за каждым хотя бы малейшим поводом к грехопадению и быстро им пользовался. Если Бог приставил к каждому человеку ангела-хранителя, то сатана точно так же приставил демона-искусителя, ангел справа, дьявол слева. Василий Борисович плюнул даже с досады, да забывшись, плюнул-то на грех не в ту сторону. Взъелась на него Веринея. «Что плюешься? Что? Окаянный ты этакой!» — закричала она на всю келарню, изо всей силы стуча по столу скалкой. «Куда плюнул-то? В кого попал? Креста, что ли, на тебя нет? Коли вздумал плевать, на левую сторону плюнь, на врага, на дьявола, а ты, гляди-ка что, на ангела Господня наплевал. А не знаешь, что ко всякому человеку ангел от Бога приставлен, а от сатаны бес? Ангел на правом плече сидит, а бес на левом. Так ты и плюнь налево, а направо плюнешь, в ангела угодишь». Эх ты, неразумный. Мельников. В лесах. Часть 2, глава 13. Искушению подвластны все люди во всех возрастах и положениях, причем сатана соответственно изменяет и характер, и энергию, и средства искушения, выказывая себя в приспособлении к своим жертвам тонким психологам и остроумным логикам. На святых он нападает с особенной силой по тому же рассуждению, по которому Бог больше радуется одному раскаянному грешнику, чем 9 праведникам. Обратно, соблазн монаха в демонском мире ценится гораздо выше, чем величайшее зло, произведенное в обществе мирских людей. Об этом красноречиво свидетельствует следующая легенда. Сказывал один из фивейских старцев: «Я был сын идольского жреца, и когда был еще мал, сидел на капище и неоднократно видал моего отца, входящим в капище и приносящим жертвы идолу. Однажды я тайно вошел сзади его и увидел сатану сидящего и все воинство, предстоящее ему. И вот один князь демонский, подошедший, кланяется ему. Сатана говорит ему: «Откуда пришел ты?» «Я был, — отвечает он, — в таком-то селе, возбудил там драки и большой мятеж, и, произведший кровопролитие, пришел возвестить тебе». Сатана спросил его: «Во сколько времени ты сделал это?» «В 30 дней, — отвечал он. Сатана велел наказать его, сказав: «В столько времени ты сделал только это?» Затем приходили еще 2 демона, сравнительно в короткое время натворившие также довольно много бед в мире, но сатана был недоволен их медлительностью. Подошел еще один демон и поклонился сатане. Сатана спрашивает: «Откуда ты пришел?» «Я был, — отвечает он, — в пустыне. Вот уже 40 лет имел я войну против одного монаха и всю ночь низложил его в любодеяние». Выслушав это, сатана встал и облобызал его, взял венец, который носил сам, возложил на главу его, посадил его на трон вместе с собой и сказал ему: «Великое дело совершил ты». Не всякое время и не всякое место одинаково удобно демонам для искушения. Любимое их время — конечно ночь, когда к людям подкрадывается усердный союзник дьявола — сон, и ослабляет волю и разум перед влиянием еще не погасших в памяти впечатлений и воспоминаний дня. Отшельники боялись сна как дьявольского наваждения и считали необходимым спать как можно меньше. Борьбе со сном как губительным обаянием дьявола посвящает весьма поучительные страницы житие святого Феодосия Печорского в Несторовой летописи под 1074 годом. Был еще старец по имени Матвей, также прозорливый. Раз, когда он стоял в церкви на своем месте, поднял кверху глаза и посмотрел на братьев, которые стояли и пели на обоих сторонах, клиросах. Он увидал злого духа в образе поляка в повязке. Он ходил по церкви и, приподняв полу, держал в ней цветки, называемые лепок. Проходя подле братьев, брал он из полы цветок и бросал в кого попало. Если цветок прилипал к кому-либо из поющих братьев, тот, немного постояв и расслабев мыслями, под каким-нибудь предлогом выходил из церкви, шел в келью, там засыпал и не возвращался в церковь, пока не оканчивалась служба. Но бросал и в такого монаха, что цветок не прилипал, и тот стоял твердо и пел до окончания заутренни, и тогда выходил в свою келью. Видя это, старец рассказывал своей братии. Еще видел старик следующее. Он обыкновенно стоял всю заутренню до зари, и когда монахи расходились по кельям, тогда и этот старец выходил из церкви, раз он пошел и сел отдохнуть под белом, так как келья его была подальше церкви, отсюда смотрел, как толпа бесов шла от ворот. Подняв глаза, увидал, что один сидит на свинье, а другие идут около него. И спросил их старец: «Куда вы идете?» И отвечал злой дух, бес, сидевший на свинье: «За Михаилом, за Тальбековичем». Старец осенил себя крестным знамением и пришел в свою келью. Когда рассвело, то понял старец, в чем дело, и сказал келейнику: «Иди спроси, что Михаила в келье?» И сказали ему: «Он уж давно ушел, прямо с клироса по окончании заутрени». Старец рассказал это видение настоятелю и братии. При этом старце представился Феодосий, и Стефан сделался настоятелем. Да и когда место Стефана заступил Никон, старец этот все еще был жив. Раз он стоял на заутрене и, подняв глаза, хотел настоятеля Никона, но на месте настоятелевым увидел осла и понял, что настоятель не встал ото сна. Святой Пахомий спал не иначе, как сидя, и молил Бога о ниспослании ему бессонницы. В бесконечном множестве и разнообразии искушений дьявол иногда не чуждается средств простых и грубых, действуя на психологию минуты. Бывшему богачу, такому как святой Антоний, искушение которого дали пищу стольким поэтам и художникам и вошли в пословицу: «Сатана бросает под ноги слиток серебра, чтобы напомнить о покинутых богатствах». Изголодавшемуся святому Илариону он подставляет вкусные кушанья, святую Пелагею, бывшую антиохийскую актрису и куртизанку, дьявол дразнил любимыми ей прежде драгоценностями, перстнями, ожерельями, запястьями. Эти ложные признаки вещей исчезали так же, как появлялись. Если простые средства не действовали, дьявол переходил все к более и более сложным, превращая смену галлюцинаций в великолепные спектакли ужаса, роскоши, смеха, сладострастия. Кому знакома великолепная поэма Флобера «Искушение святого Антония», тому нечего искать других картин и примеров в житиях. Великий французский писатель выжил весь сок из идей и из явлений искушения. Святого Илариона бес пугал волчьим воем, визгом лисиц. Звери скакали и прыгали вокруг него, их сменяли сражающиеся гладиаторы, либо умирающие, которые, корчась у ног святого, молили его о погребении. Однажды ночью его оглушили плач детей, мычание быков, рыканье львов, вопль женщин. Великий шум, как бы от военного лагеря. Едва он крестом прогнал это чудо, вот новое, летит на него при лунном сиянии военная колесница, запряженная бешеными конями. Святой произносит имя Христово. Колесница проваливается сквозь землю. Самыми тяжкими видами бесовского искушения были влечение любви, стремление в мир, духовная гордость и сомнение в вере. «Сатана не знает, — рассуждали подвижники, — какой страстью побеждается душа. Он сеет, но не знает, пожнет ли. Сеет он помыслы блуда, злословия, также и другие страсти. И смотря по тому, к какой страсти покажет себя душа склонной, ту и влагает». В смешении и борьбе помыслов, в воспламенении старых мирских привязанностей, подвижник, конечно, и сам ясно не различал, что принадлежит собственному ходу его мыслей и что внушению дьявола. И только по тяжести внутренней борьбы подразумевал в ней присутствие силы демонов. Общий постулат всех разнообразных страстных помыслов был тот, что нужно оставить пустыню и келью и возвратиться в мир. Одно спасение для инока в такой борьбе — сидеть безысходно в своем уединении, пока не пройдет душевная буря. Одного брата, читаем мы в Патерике, возмущали помыслы, чтобы вышел он из монастыря. Брат открыл это Аве. Тот говорит ему: «Поди сиди в келье своей, отдай в залог тело твое стенам кельи и не выходи оттуда. Оставь свой помысел, пусть рассуждает, что хочет, только тело своего не выпускай из кельи». В житии святого Макария Александрийского читаем, что этот отшельник, будучи возбуждаем тщеславными помыслами оставить пустыню и идти в Рим, лег на порог своей кельи, положив ноги наружу, и сказал: «Тяните и тащите, бесы, если можете, а сам своими ногами не пойду». Как все происходит в свете, так, разумеется, должно было пройти и бесовское искушение, и в сердце подвижника выдворялась вожделенная тишина. Христианство прокляло плоть, покрыло позором любовь. Акт любви, олицетворенный в эллинизме самыми яркими и красивыми божествами Олимпа, христианство объявило зловредной гнусностью. Адамовым грехом, которого гибельное влияние на человека парализуется только искуплением и исшедшими от него таинствами, безбрачие для христианина, состояние гораздо высшее брака, а целомудренное воздержание – одна из основных добродетелей. Для Лактанция девственность – вершина всех добродетелей. Ориген, прозванный Адамантом, чтобы не упасть с вершины этой, собственной рукой лишил себя возможности к половому греху. Стоя на такой точке зрения, аскеты тратили лучшие свои силы на отчаянный труд борьбы с плотским вожделением, спеша гасить в себе часто нечеловеческими усилиями даже самую малейшую искру любовного пожара, душить хотя бы призрак, хотя бы темный намек страстного волнения. По мнению Вольтера, с равным успехом человек может добиваться того, чтобы у него не росли волосы и кровь не обращалась в жилах. В замечательном романе «Таис», принадлежащем перу Анатоля Франса, одного из типичнейших вольтерианцев на пороге XIX-XX века, сильно, хотя и несколько театрально, изображена эта страшная борьба с чувством, столь характерно определившее движение мысли в IV-VI веках нашей эры и давшее тон мировоззрению средних веков. Анатоль Франс взял сюжетом для своего романа случай, которого избегают жития святых, не замалчивая его, но и не любя о нем говорить подробно. Случай совершенного торжества искушений, полной победы любовного демона над устремившимся было к святости человеком. Не надо приводить много частных примеров. Исторические судьбы аскетизма и, в частности, христианского монашества – великий массовый пример того, как чисты были в борьбе этой поражения человека и редки победы. Страх плотского искушения – переходит в ужас и ненависть к женщине. В боязни любовной заразы затворники после многих лет разлуки отказывались видеть своих матерей и сестер. Спасало ли их такое острое отречение от двуполого мира, такое решительное заключение в свою однополость, которую стремились сделать бесполостью? Увы. Волосы не переставали расти, кровь обращалась в жилах, а идея женщины врывалась в аскетический мир такой бурной силой, что даже победители ее выходили из борьбы измученными и искалеченными, хромая, подобно Иакову, после борьбы с ночным видением, имя которого чудно. «О, сколько раз!» — восклицает блаженный Иероним в письме к деве Евстахии о хранении девства. Уже будучи отшельником и находясь в обширной пустыне, сожженной лучами солнца и служащей мрачным жилищем для монахов, я воображал себя среди удовольствий Рима. Я пребывал в уединении, потому что был исполнен горести. Истощенные члены были прикрыты вретищем, и загрязненная кожа напоминала кожу эфиопов. Каждый день слезы, каждый день стенания, и когда сон грозил захватить меня во время моей борьбы, я слагал на голую землю кости мои, едва державшиеся в суставах. О пище и питье умалчиваю, потому что даже больные монахи употребляют холодную воду, а иметь что-нибудь вареное было бы роскошью. И все-таки я тот самый, который ради страха гиены осудил себя на такое заточение в сообществе только зверей и скорпионов. Я часто был мысленно в хороводе девиц. Бледнело лицо от поста, а мысль кипела страстными желаниями в охлажденном теле, и огонь похоти пылал в человеке, который заранее умер в своей плоти. Лишенный всякой помощи, я припадал к ногам Иисусовым, орошал их слезами, отирал волосами и враждующую плоть, укрощал неедением по целым неделям. Я не стыжусь передавать повесть о моем бедственном положении. Напротив, сокрушаюсь о том, что я теперь уже не таков. Я помню, что я часто взывал к Богу день и ночь и не прежде переставал ударять себя в грудь, как по гласу Господнему наставала тишина. Я боялся даже кельи моей, как сообщницы моих помышлений. В гневе и досаде на самого себя я один блуждал по пустыням. Где я усматривал горные пещеры, неудобно всходимые утесы, обрывы скал, там было место для моей молитвы, там острог для моей окаяннейшей плоти. Мейербер пытался передать тяжкое состояние это красивой и довольно сильной музыкой к балладе «La Tentation». Все-таки слишком жидкой по глубине сюжета, которого коснуться решил композитор. Тут нужен был Вагнер, а не Мейербер. Весьма часто с целью плотского искушения дьявол сам принимал вид женщины и являлся в пустыню либо заблудившейся красавицей, либо грешницей, ищущей покаяния, либо благочестивой девицей, жаждущей тоже приобщиться к аскетическим подвигам. По человеколюбию или слишком твердой уверенности в своей добродетели пустынножитель принимал обманную деву в тесной своей келейке и обыкновенно в самом непродолжительном времени погрязал в грехопадении. Истории этого рода бесчисленны. В одной из них рассказчик Руфин Аквилейский отмечает, что демону мало уронить инока в запретнейший из грехов, ему еще надо насмеяться. В рассказе его прельщенный заблудившуюся красавицей отшельник Ноэ, как только он заключил красавицу в свои объятия, старался овладеть ей наподобие бессмысленного скота. Но как только он заключил красавицу в свои объятия, демон исчез, а отшельник остался в смешной и непристойной позе, которую Руфин, конечно, имеет добросовестность описать в деталях. В дополнение стыда демоны, во множестве собравшиеся в воздухе, чтобы быть очевидцами скандала, вопя осрамившемуся пустыннику: «Эй ты, превозносившийся до небес, хорошо ли ты кувыркнулся в ад? Теперь ты понял, что значит, кто возносится, тот унижен будет. Печальное приключение это так тяжело подействовало на отшельника, что, отчаявшись в своем спасении, он вернулся в мир, закутил, предался всяким злодействам и окончательно сделался добычей сатаны. Руфин жалеет о его поспешности, замечает, что он мог бы омыть совершенный грех слезами раскаяния и возвратить себе прежнюю святость молитвой и постом. Действительно, святой Викторин, епископ Амитернский, имел несчастье упасть в тот же грех, но страшное покаяние спасло его из когтей торжествующего врага. Едва ли надо говорить, что когда дело шло о соблазне святых жен, то дьявол прибегал к обратному превращению, то есть принимал вид прекрасного юноши. Таким оборотнем приходил он к святой Франческе римлянке и очень ей надоедал. Гораздо чаще бес действовал проще и действительнее, насылая на отшельников визиты не призрачных, а настоящих женщин, охваченных похотливой шалостью соблазнить праведника. Одна из таких легенд дошла из IV века в XX, чтобы в русском варианте превратиться в толстовского отца Сергия. Примечание. Раньше Толстого ее обработал Лесков. Был один отшельник в нижних странах Египта и был именит, ибо пребывал в уединенной келье, в пустынном месте. И вот по действию сатаны одна бесчестная женщина, услышав о нем, говорит юношам: «Что дадите мне? Я не зложу вашего подвижника». Они назначили ей известное вознаграждение, и она вечером подошла к келье его, как будто заблудившись. Когда постучалась в дверь, старец вышел и, увидев ее, смутился и сказал: «Каким образом ты явилась здесь?» «Я, заблудившись, пришла сюда», — сказала она со слезами. Сжалившись над ней, старец ввел ее в дворик свой и, вошедши сам в келью, запер ее. И вот окаянная закричала, говоря: «Ава, меня здесь поедают звери!» Он же, опять возмутившись, но вместе и убоявшись суда Божьего, сказал: «Откуда пришел на меня гнев сей?» И отворил дверь, впустив ее внутрь. Тогда дьявол начал пускать в него стрелы, разжигающие похоть к ней. Но он, видя нападение врага, сказал сам себе: «Козни врага — суть мрак, а Сын Божий есть свет». И, вставши, он зажег свечу, но опять, разжигаемый похотью, сказал: «Таковая творящие идут в муку. Итак, испытай себя здесь, можешь ли перенести вечный огонь?» И, положив палец свой на свечу, сжег его, и не чувствовал боли по причине сильного разжигания плоти. Продолжая делать это до утра, он сжег все пальцы свои. Блудница, видя, что он делал, окаменела от страха. Утром юноши, пришедшие к подвижнику, спрашивали: «Пришла ли сюда вчера женщина?» Тогда он открыл свои руки, показал им, говоря: «Вот что сделала со мной эта дочь дьявола. Она погубила пальцы мои». Любопытно, что, по словам протопопа Аввакума, он однажды подверг себя подобной же пытке, почувствовав влечение к женщине, пришедшей к нему на исповедь. В древлепечатном прологе, еще не редактированном святым Дмитрием Ростовским, было чересчур много подобных историй, которые Феофан Прокопович относил впоследствии к разряду пустых и смеходостойных басен. Лесков лукаво обработал некоторые из них в своих легендарных характерах. Один под 20 июня напоминает несколько приключений, рассказанные Руфином Аквилейским. Некий старец приступи обет целомудрия с родственницей своей, пришедшей навестить его в пустыне. Это сейчас же сделалось известно необычайным случаем. В этой же самой пустыне на некотором расстоянии жил другой старец, который немало не интересовался тем, что произошло у соседнего старца, но он пошел почерпнуть воды и только погрузил свою чашу в воду, как чаша перевернулась. Старец удивился, потому что до этого случая чаша у него никогда не переворачивалась. Он второй раз зачерпнул чашу, но чуть ее поставил, как она перевернулась. Тогда пустынник подумал: верно, это по усмотрению Божию. А так как он в одиночестве никак не мог себе разъяснить, к чему ему давалось такое знамение, то он, не теряя времени, пошел к другому пустыннику, но в один день не дошел, а заночевал дорогой под стенами идольского капища. И тут обо всем узнал. Случилось так, что в этом капище именно в ту ночь собрались бесы и в чрезвычайной радости завели шумное торжество и стали хвастать, что соблазнили одного известного и опытного пустынника, причем не раз называли соблазненного и по имени. Это был как раз тот, к которому шел путешествующий. Но путник, хотя и смутился этим, однако все-таки пришел к тому, который пал во грех с родственницей, и, поздоровавшись, спросил у него: «Что убо сотворю, отче, егда наполню чашу мою водой, и она во время снедения перевращается?» А тот посмотрел на него и вместо ответа сам предложил вопрос: «А что убо аз сотворю, яко аз впадох в блуд?» «Да я это уже знаю», — ответил гость. «Я слышал об этом в церкви идольстей». Тогда приступивший обет целомудрия старец, как только услыхал, что о нем даже дьяволы говорят, вскочил и отчаянно закричал: «Ну, если это так, тогда уже все равно, я брошу пустыню и пойду в мир». Но тот брат, у которого чаша переворачивалась, отговорил его от этого, а присоветовал прогнать только от себя родственницу. Старец послушался и исправил житие свое. Не всегда, однако, бесы, доведя подвижника до падения, повергали его в самоотчаяние. Бывали люди крепкие, которые умели утешить себя в том смысле, что сие есть не грех, но токмо падение. В прологе же под 21 мая рассказывается, как один брат вышел из скита на речку, чтобы почерпнуть воды, и вдруг заметил там, на берегу, жену перущую ризы, то есть прачку, моющую одежды, и прилучился брату пасти с нею. По совершению же этого греха брат зачерпнул воды и понес водонос в скит свой, но его облепили бесы и стали кричать ему в уши: «Чего идешь в скит? Тебе там теперь уж не место, оставайся теперь с прачкой». Брат этим очень смутился, но сейчас же понял, что бесы этак хотят совсем отбить его от пути спасения, и сказал: «Чего вы ко мне вяжетесь и для чего мне досаждаете? Я не хочу отчаиваться». Само собой разумеется, что по мере того, как аскетизм фанатический в течение веков перерождался в аскетизм лицемерный, плутоватые теории, что сие есть не грех, но токмо падение, забирали все большую и большую силу и находили усерднейшее применение. Но даже в самые поздние века аскетизма, например, в русском старообрядчестве XVII и XVIII веков, никогда не было недостатка в фанатиках, которые принимали искушение демона в образе жены совершенно серьезно и били, увечили или даже убивали чересчур ретивых своих поклонниц, вообразив их переодетыми бесами. Такой случай с насмешкой рассказывает в романе своем «В лесах» знаменитый раскаловед Мельников-Печерский, автор, благодаря которому само слово «искушение» вызывает ныне улыбку у читателя. Так удался этому писателю тип молодого певца и начетника, благочестивого бабника Василия Борисовича с постоянной поговоркой на устах. «Ох, искушение!» Но смешные анекдоты не уничтожают действительности, которая на этой почве порождала преступления без вины виноватых преступников, расправляющихся с женщинами, повинными только в неуместной влюбчивости, со всей страшной свирепостью, какую мог накопить многолетний сдерживаемый гнев против лукавого беса, неуловимого вечного врага. Чаще всего бес, искушая пустынника, не заходил в соблазнах своих до такого яркого реализма, как подсыл женщин или собственное воплощение в женщину, а довольствовался тем, что будил и раздражал желания, не находящие удовлетворения. По рассказу Григория Великого, дьявол однажды охватил таким сладострастным соблазном святого Бенедикта, но суровый подвижник справился с собой, разделся донага, лег в терновник и катался в нем, покуда колючие шипы не выгнали из тела наплыв адской страсти. Еще гораздо грознее вылечил себя другой инок в IV веке. Был, читаем в Патерике, один подвижник в скиту. Враг приводил ему на память одну женщину, весьма красивую собой, и сильно возмущал его. По усмотрению же Божию пришел в скит другой брат из Египта. Он между разговором сказал, что умерла жена такого-то. А это была та самая женщина, которой возмущался брат. Услышав об этом, брат взял ночью свой хитон и пошел в Египет. Открыл гроб умершей. Отер хитоном гниющий труп ее, возвратился с ним в свою келью, положил этот смрад возле себя и, сражаясь с помыслом, говорил: «Вот предмет, к которому ты имеешь похоть. Он пред тобой. Насыщайся». Таким образом он мучил себя сим смрадом, доколе не кончилась его борьба. Тех, которым дьявол не умел нанести никакого другого вреда, он мучил сладострастными снами и ночными галлюцинациями. Бессознательный и, следовательно, безответственный грех такого рода не мог быть опасным сам по себе, но наводил уныние как симптом дурного общего состояния отравленной души и развращал ум воспоминанием о развратном видении. Словом, говорит Тарновский, от страстных помыслов нельзя было уйти даже в пустыне. И они, к удивлению, прорывались даже там, где для них, по-видимому, преграждены были все пути. В этом отношении любопытен следующий рассказ Патерика. Некий инок пришел в скит с маленьким сыном, который еще питался молоком и не знал, что такое женщина. Когда сын сей пришел в мужской возраст, то демоны представляли ему ночью женские образы. Он открыл отцу своему, старец подивился. Случилось однажды сыну быть с отцом своим в Египте, увидав там женщин, он говорил отцу своему: «Вот те самые, которые ночью приходили ко мне в скит». Старец отвечал ему: «Это иноки населенных мест, сын мой. Иной вид имеют они и иной пустынники». При этом удивился старец, каким образом демоны в скиту могли показать ему женские образы. Третье любимое искушение дьявола – возбуждение гордости и самодовольства. Бывает причиной тех его явлений, когда он осмеливается брать на себя вид святых, ангелов, Девы Марии, Христа, Бога Отца. В предшествующей главе было рассказано, как в подобные сети бесы поймали Исаакия, затворника Печорского. В монастырях хорошо знают это искушение и предупреждают новичков не вверяться его обману. Путем таких видений сатана обыкновенно добивается от жертв своих страшного греха, самоубийство, к которому он некогда так неудачно убеждал Иисуса, предлагая ему броситься с кровли Иерусалимского храма. Рассказывают об одном иноке по имени Эрон, который 50 лет прожив в пустынном монастыре, истязал плоть свою так сурово, что не ослаблял поста даже на Пасху. Однажды ему явился дьявол в образе ангела и приказал броситься вниз головой в колодезь, что Эрон немедленно и исполнил, рассчитывая, что останется невредим, и чудо это явит перед всеми великую его святость. Но вместо того он страшно разбился, монахи едва могли его вытащить, и спустя 3 дня он умер самым жалким образом. Легенда относится к 1124 году. Губерт Нажанский, скончавшийся в том же году, рассказывает плачевную историю юноши, который, впав в грех прелюбодеяния, отправился замаливать его к святому Иакову Калицийскому. Дьявол явился к нему под видом этого святого и приказал ему в виде епитимии сперва оскопиться, а потом перерезать себе горло. Богомольный юноша повиновался, и был бы он, как говорят о самоубийцах, черту баран, если бы не смилостивилась над ним и не возвратила его к жизни святая дева. Так что поплатился он за свое легковерие, подобно королю Родригу в змеиной пещере, отдав только то, чем согрешил. Иногда самоубийственные внушения дьявола поражают не отдельные лица, но эпидемически распространяются на целые страны и народы. В Ефросиновом отразительном писании против самосожжения, свирепствовавшего между людьми старой веры в конце 17 века, это якобы богоугодное дело изображается с совершенной определенностью делом ангелов тьмы, принявших вид ангелов света, чтобы вовлечь христиан на вечную погибель. В пределах Новограда сгореше самосожжением 16 человек, отрок же некий идя на реку, да воды напоить свой скот, и внезапу изиди из воды черень мужик, и ять отрока, и унесе в воду. Исках уже родители его, но щеденство 2, отрок же яко в охромении поставлен бысть. И видит у человецы нецы, по разным местам сидящие, ов лапти плетяще, инь ино что творяше, все же молчаху, и никто ж ничего не глаголаху. Потом отрок изволением Божьим паки обретеся вне воды и свободень, и вопросише родителей где бе. Он же случаяся вся поведа, как и черный той унес его в воду, сидящих же там, а поведа видите, их же поздно, яко он и суть, и не сожгоше сами себе. Но далеко не всегда кощунственные маскарады дьявола достигали своей цели. Однажды дьявол явился святому Мартину Турскому, мужем в пурпурной тоге, с венцом на голове, в золотых сандалиях, и сказал: «Не узнаешь меня? Я Христос». Но святой отвечал: «Какой ты Христос? Христос не носил ни пурпура, ни венца. Я знаю его только нагим, как был он на кресте, а ты просто дьявол». Ответ, по замечанию графа, достойный того, чтобы призадуматься над ним наместником Христовым, папом. Да и не им одним. Гордец и возбудитель гордости, дьявол, теряет свою силу, встречая отпор в смирении. В этом признался святому Макарию Египетскому сам дьявол. «Велика в тебе сила, Макарий, — сказал дьявол, — что ты делаешь, то делаю и я. Ты постишься, а я совсем не ем. Ты бодрствуешь, а я совсем не сплю. Одним ты меня побеждаешь — смирением». Проникнутый смирением инок без труда отражал от себя искушение высокоумия. Некоему из братьев, читаем в Патерике, явился дьявол, преобразившись в ангела света, и говорит ему: «Я архангел Гавриил и послан к тебе. Брат же сказал ему: «Смотри, не к другому ли ты послан, ибо я недостоин видеть ангела». И дьявол тотчас стал невидимым. Исааки Печерский после злополучного своего видения был долго и тяжко болен, а потом долгим подвигом поста и смирения достиг того, что те же самые бесы, которые над ним насмехались, приползли к нему в настоящем своем виде гадов и нечистых животных и покаялись. «Победил ты нас», — сказали наконец бесы. «Вы победили меня прежде», — отвечал им Исаакий, — «когда пришли в образе Христа моего и ангелов. Теперь вы в подлинном своем виде. Вы мне не страшны. Вы точно гадки и злы». Реже случалось, что дьявол являлся искушать в своем собственном виде. Таков был он, искушая Христа. Десятки, если не сотни художников пробовали свои силы над этим сюжетом, одинаково находя камень преткновения как в лике Христа, так и в лике сатаны. Самая известная картина Ари Шеффера, балетна, а «Огненный дьявол» нашего Репина, хотя и оригинален, но надуманно груб. Святой Пахомий видел однажды в атагу чертей, которые тащили сухие листья и притворялись, будто это им ужасно трудно. Это они рассчитывали рассмешить пустынника. Смех же был, если не грехом, то началом греха. Увидав одного смеющегося, читаем мы в Патрике, старец сказал ему: «Пред небом и землей мы должны отдать отчет во всей жизни, и ты смеешься?» Угрюмый взгляд этот не красный, конечно, а черной нитью проходит из египетских пустынь через средние века в византийское и русское православие, созревает на Москве и мрачной тенью кроет 250-летнюю историю древнего благочестия. Ну вот, сидит отец, в очках читает, а я стою поодаль и на грех смутил меня лукавый, рассмеялся. Отец очки снимает полегоньку. «Чему ты рад, дурак? Аль что украл? Не знаешь ты, что мы в грехах родились? И казнятся должны они смеяться. Не знаешь ты, так я тебе внушу. Достань-ка там на гвоздике двухвостку. Уныние пристойно от рачати. Уныние — не дурацкий смех. Уныние, уныние. И лупит от плеча до пят, как Сидорову козу, без устали, пока не надоест». Островский, комик, 17 стих. Насколько бесоугоден смех, настолько же богоугодны слезы. Хорошие монахи никогда не смеялись, но часто плакали. Святой Авраамик Сирийский не проводил ни одного дня без слез. Не всегда искушение дьявола направлялось на цели крупного греха. Весьма часто злой дух ограничивается как будто просто тем, что разобьет человеку молитвенное настроение, не даст ему сосредоточиться в благочестивом размышлении, либо просто рассердит или выведет из терпения. Это дьявол повторяет гулким эхом слова читаемых молитв, заставляет чихать проповедников в чувствительнейшем месте его проповеди. Это он назойливой мухой садится 10 раз на лицо засыпающего, покуда тот не обозлится и не обругается. У Лескова в «Очарованном страннике» это прелестно. «Я соблазны большого беса осилил, но доложу вам, хотя это против правила, а мне белких бесенят пакости больше этого надокучили». «А бесенята разве к вам тоже приставали?» «Как же, положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут». «Что же такое они вам делают?» «Да ведь ребятишки, и притом их там в аду очень много, а дела им при готовых харчах никакого нет. Вот они и просятся на землю поучиться смущать и балуются. И чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают. Что ж такое они, например, чем могут досаждать? Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь, и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь. А им это первое удовольствие, весело, в ладоши хлопают, и бежать к своему старшому, дескать, и мы смутили, дай нам теперь за то грошек. Ведь вот из чего бьются дети. В скором времени дети едва-едва не подвели очарованного странника под суд. На самого на мокрого спаса, на всеночной, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит: «Поставь, батюшка, празднику». Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилепливать, две уронил. Стал их вправлять, а гляжу, четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелят, а досаждают и из рук рвут. Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь, да как затылком махну под низ об подсвечник. А свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился, да взял и все остальные свечи рукой позбивал. Что же, думаю, если этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину. И что же с вами за это было? Под суд меня за это хотели было отдать. Да схимник, слепенький старец с сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился. «За что?» — говорит. «Вы его будете судить, когда это сатанины-служители смутили». Но подобные искушения дьявола невинны только по виду. Дьявол бросает их в душу вроде маленького зерна, из которого должно вырасти развесистое древо какого-либо крупного греха. К одному отшельнику с репутацией большой святости дьявол пришел как добрый человек с таким, казалось бы, невинным советом. «Вы живете слишком одиноко, чтобы вам завести хоть петуха, все-таки живая тварь, а утром будет вас будить к молитве». Отшельник сперва отнекивался, потом послушал, завел петуха. Ну, что в самом деле дурного, ведь не дьявол же спрятан в петухе. Ну, а вот петух начинает скучать, изнывает, худеет. Тогда отшельник из жалости приобретает ему курицу. Тут-то и поймал его дьявол. Зрелище любви петуха и курицы разбудило в отшельнике страсти, которые он считал давно угасшими навсегда. Он влюбился в дочь знатного рыцаря, вовлек ее в грех, и затем, чтобы скрыть свою вину и избежать мести родителей, убил молодую женщину и спрятал ее под кроватью. Но его обличили, схватили, судили, приговорили к смертной казни. Всходя на эшафот, он воскликнул: «Вот до чего довел меня мой петух!» В древнерусском слове о иноце, молившемся Богу, дабы был яко Иов или яко Исаак, к монаху, возгордившемуся до таких самонадеянных молитв, дьявол явился в виде воина и речи: «Молюсь о твоему преподобию, отче, помилуй мя гонима от некого царя, и взем сия 200 литр злата, и от раковицы сию, и отрочища, и укрой у себе, иде же виси, аз же речи, иду у войну струну, иде же царь обрести меня не может». Монах после некоторого колебания согласился, поругаем от беса, под них же неких влагает мниху рад, помысл, на отроковицу и растлите сию. Раскаяв жеся о прилучившемся ему, восстав, убив отроковицу. Глагола ему помысл. Восстав, уби и отрочище, якуда не повесть отцу своему бывшую вещь. Восстав же обие и уби и отрочище. Речи же к нему помысл. взем врученное те злато и бежа воину страну, и где же воин не возможет обрести тя, отшед же в некую струну и созда себе от злата оного монастырь. Но воин-дьявол пришел требовать своих денег, выжил монаха из монастыря и заставил бежать в дальний город. Там грешный инок женился, вошел в честь и даже попал в полицмейстеры, рядник. Причем явил себя человеком страшно жестоким. Но воин-бес и тут нашел его, разжег корыстолюбивого князя в том городе на имущество рядника и, выставив против последнего прежние свои требования, довел монаха-рядника до виселицы. Вадиму же ему вне града смертному месту се, дьявол и живообразе воин, среди его на пути, ведомо народом, и речи к нему. «Веселев, кто есмь аз?» Он же к нему «Сито еси воин», речи его не познав. Воин же к нему речи «Аз есмь его же слышал еси сатана». И же первозданного прельстил Адама, ратую человеки, и не оставляю никого же спастися, или быть яко же Исаак, или яко же Иов, но тщуся сотворить и вся, яко Архитохеля оного, или яко Иуда Искариотин, или яко Каин, и иже в Вавилоне старцы, и подобные тем». Веруй же, яко и ты, ситцы, пороган бысть от меня, и не уведа ратовати сокровенную брань. Сие же рекшу бесу и на множейше, и обея невидим бысть. Окаянный же той мних, паче же рядник, пострада смертное удавление, поругаем от беса за тщеславное его высокомудрие. Такого рода истории дают понятие лишь о самых легких способах искушения. Дьявол в них дает греху лишь первый толчок, а до конца он уже сам докатится силой собственной тяжести. Но иногда планы дьявола удивительно сложны, тонки и дальновидны. И тогда он занимается ими с терпением и прилежанием, достойными лучшего применения. Вот история, весьма популярная в средние века и записанная впоследствии также Бернардом Джамбулари. Примечание. Бернардо Джамбулари, литератор, 15-16 века, флорентиец, покровительствуемый папой Львом X, предполагаемый автор сонетов, подписанных псевдонимом Бьяджа дель Каперроне, сын его Пьер Франческо, 1495-1564 года жизни, был хранителем флорентийской библиотеки Медичи Лауренциана и автором истории происшествий в Европе от 800 года по 1200, доведенной, однако, до 913 года. Однажды дьявол, приняв вид младенца, добился того, что его взяли в монастырь, прославленный своей святостью. Аббат, добрый человек, дал ему образование. Мальчик учился с величайшей легкостью, был прекрасного нрава и вел себя так хорошо, что в монастыре не могли им нахвалиться. Когда мальчик вошел в возраст, он к великой радости всей братьев вступил в духовное звание, а когда несколько лет спустя умер старый аббат, то по единогласному избранию настоятелем сделался его приемыш. Но в самом скором времени монастырь стал падать и ослабевать в уставе. Новый настоятель слишком сытно кормил братью, легко давал отпуски из монастыря и покровительствовал сношением своих монахов с монахинями одной близстоящей женской обители. Слухи об этих соблазнах дошли до папы, и он послал ревизорами двух монахов, прославленных святой жизнью. Очутившись под судом и следствием, дьявол предпочел снять многолетнюю маску и в один прекрасный день при всем честном народе провалился сквозь землю. В Дании, Германии, Англии одинаково известна история дьявола-монаха по имени Рус, Рёш или Рауш. Поступив в один монастырь поваром, он 7 лет развращал аббата и братью отчаянным сводничеством, был принят в орден и кто знает, каких бы еще мерзостей натворил, если бы не попался. Черт настолько хитер, что иногда избирает для искушения дорогу, ведущую в сторону, как будто совсем противоположную тем целям, которых он достигает. Бывало, что, наметив своей жертвой какого-нибудь благочестивца, он не только не беспокоил его обычными своими светскими соблазнами, но, наоборот, старался изо всех сил укрепить его на аскетической дороге, внушал ему преувеличенно молиться и умерщвлять плоть свою, и даже просвещал его совершенным знанием священного писания, пример чего можно видеть в жизни святого Норберта, епископа Магдебургского. У нас в России подобное же рассказывает патерик Печерский о святом Никите. Явившийся в виде ангела дал ему совет оставить молитву и заниматься только книгами, а на себя принял молиться за него и молился в виду его. Скоро стал Никита прозорливым и учительным. Он послал сказать Изяславу: «Ныне убит Глеб Святославович в Заволочье. Пошли скорее сына твоего, Святополка, на новгородний престол». Как сказал он, так и исполнилось. Глеб точно был убит в 1078 году мая 30-го дня. Это оправдавшееся прозрение обратило внимание всех на Никиту. Князья и бояре стали приходить к нему, чтобы слушать наставления его и предсказания. Никто не мог сравниться с ним в знании книг Ветхого Завета. Он знал их на память, но книг Нового Завета он чуждался. По этой последней странности поняли, что он обольщен. Любовь отцов не могла быть равнодушной к несчастью брата. Игумены-подвижники Печерские пришли к прельщенному брату, помолившись, отогнали от него беса. Они вывели его из затвора и спрашивали о Ветхом Законе, желая что-нибудь услышать от него. Но он с клятвой уверял, что никогда не читал книг. Тот, который прежде знал на память все ветхозаветные книги, теперь не знал ни слова, и отцы едва научили его грамоте. С того времени он посвятил себя посту и чистому, смиренному, послушливому житию, так что превзошел добродетелями других подвижников. Святой Симеон Тревирский рассказывает, что дьяволы заставили его насильно служить мессу, будили его, поднимали с кровати, вели его к алтарю, одевали в ризы. Но в конечном результате этих лицемерных поощрений искушаемый, проникаясь сознанием своей святости, впадал в грех гордости, и тогда бесы подстраивали ему какую-нибудь такую ловушку, что мнимый святой оставлял в ней все свои заслуги и к собственному изумлению оказывался вполне заслуженной добычей ада. Дьявол не имеет власти над свободной волей, но обладает всемогущей способностью волновать дух всевозможными эмоциями и отравлять память человека незабываемыми впечатлениями. Тонкий знаток каждого, к кому он приближается, он всегда во всеоружии, чтобы слепить грех из собственных психических средств этого человека. Он всегда на ловитве душ. За это его зовут охотником, рыболовом, развратителем, вором, убийцей душ, а святой Иероним даже пиратом, разбойничающим на море житейском. Вся гигантская и бесконечно гранная масса искушений, на которые ад способен, разделена между соответственным количеством дьяволов. Каждый порок имел своего дьявола, который вызывал его и обучал ему. Эти черти-инструкторы получали распоряжение от князя тьмы и обязаны были ему отчетом, и тем, кто мало успевал, доставалось от него круто. Выше был приведен рассказ Григория Великого о подобном демонском собрании с отчетами подвластных демонов перед бесовским князем. Благодарная тема эта не раз служила конвой для художественной сатиры. У нас в русской литературе «Почта духов» Крылова, «Большой выход» у сатаны Синьковского и другие. Из этой и других подобных легенд следует, что иногда искушение было для демонов делом очень трудным и неверным. Что касается отпора искушению, то богословы утверждают, будто искушение никогда не превышает сил искушаемого, и, следовательно, падение является результатом небрежности и лени нашей воли. Но любопытно, что, искушая, дьявол сам иногда терял терпение и переходил от соблазна к насильственным действиям, так что сопротивляться искушению не всегда было безопасно. Цезарий рассказывает плачевный случай об одном юноше, которого дьявол долго соблазнял вступить с ним в любовную связь, но так как честный малый упорно отказывался, то разозленный черт схватил его за волосы, поднял на воздух и ударил об землю с такой силой, что бедняга год спустя умер. В высшей степени типичен в мучительстве, претерпенном богоязненном юноше за верность целомудрию и божественной религии, заключительный аккорд пытки, что бес низверг его с высоты. Этот мотив бесконечно повторяется в легендах и признаниях, одержимых демономанией истеричек и эпилептичек. Им полны протоколы старинных колдовских процессов, дневники современных психиатрических учреждений, а отсюда это впечатление смертоносного полета перешло в народную литературу, в сказки, мистерии и так далее. В недавно вышедшей в свет книге Луи Метерлинка «Пеш примитивс», имеющей своим предметом очерки по старобельгийскому искусству и фольклору, рассказывается, между прочим, прекрасная, чрезвычайно удивительная истинная история Марикен из Немега, которая больше 7 лет жила с демоном, ее соблазнившим. Эта Марикен терпит от своего демона, имя которому Менен, всевозможные богопротивные понуждения, и когда Марикен остается столь же твердой в вере, свирепый Менен совершенно так же поднимает ее в воздух, выше колоколины домов, и сверху бросает ее на улицу, надеясь, что она сломит себе шею. Но Марикен падает как раз в центр церковной процессии, к ногам своего дяди, благочестивого священника и так далее и тому подобное. По всей вероятности, в страшных губительных полетах, почти непременно представляющихся воображению эпилептичек демономанок, иллюзионируется память их действительного падения в момент припадка. Подобный же эпизод имеется в нашей русской повести о Соломонии Бесноватой. Когда же, наконец, прекращает это коварное вкрадчивое обаяние греха свою роковую власть над человеком? Мы знаем одно. Святой от нее не только не был избавлен, а, напротив, подвергался ее нападениям даже больше, чем грешники. Выход был один, когда человек покорял все свои инстинкты и подавлял в себе всякую энергию, когда в усердии постов, бичеваний, бдения, молитв он убивал свою плоть, затемнял память, погашал воображение, оцепенял разум, когда внутри себя он заживо обретал безмолвие и недвижность смерти. Тогда и искушение погасало, как пламя, потухающее потому, что ему нечего больше сжигать. Кто, как святой Симеон Столпник, простоял 50 лет на капителе колонны, тот вправе смеяться над всеми ухищрениями искусителя. Но многие ли достигли этого совершенства обращения тела в камень и воли в полет как бы по одному узкому лучу, прямолинейно упирающемуся в однажды намеченную точку неба? Чаще бывали случаи, что великие аскеты на смертном одре все-таки еще просили женщин не прикасаться к ним, простодушно объясняя, что опасное дело приближать огонь к соломе.